Глава 58. Встать! Суд идет! Не будем мучить читателя подробностями. Уже однажды увиденные им глазами героини дороги по западно-сибирской низменности к Уралу, да и вообще подробностями. Скажем только, что после Новосибирска в сторону Европы ехали уже только Волга и, конечно, Харлей. И доехали постепенно до Кургана, до здания Курганского областного суда, где начинался судебный процесс по пересмотру приговора, вынесенного Олегу Сумарокову. Женя, Том, Петр Волховецкий и Скин уселись на передней скамье. Мать Олега, приехавшая издалека, из Тукалинска, обнявшись с Женей и поцеловав ее, села сзади них. Сесть впереди мать не решилась. Во-первых, боялась помешать суду своим волнением. Как именно можно этим помешать, она не знала, но все равно боялась. Во-вторых, адвокат сказал ей, что из Потьмы везут на суд ее сына. И еще больше мать боялась, что как только она увидит его, заплачет. А это тоже может помешать ему правильно отвечать на суде. Если бы ее спросили, надеется ли она на хороший исход дела, она бы не смогла ничего ответить. Внутри у нее как будто все перегорело и запеклось. Она уже не имела душевных сил, чтобы надеяться, ведь и на надежду нужны силы. Женя смотрела на маму Олега почти с ужасом, хоть и старалась этого не показать. За несколько месяцев, прошедших с того суда, на котором сын был признан присяжными виновным в страшном убийстве и приговорен к пожизненному заключению, мать из молодой 42-летней женщины превратилась в старуху со впалыми щеками и потухшим взглядом. Поэтому Женя тоже с испугом думала о том, как Олег увидит свою маму. Славы Байкера уже не было в зале. Он должен был выступать в роли свидетеля, и поэтому не мог слушать, как идет заседание, до того момента, как начнут задавать вопросы ему самому. Это делается, в частности, для того, чтобы свидетель, услышав другие свидетельства, не заколебался как-то в том, что он видел собственными глазами. Бывает и такое. Поэтому Славку отправили в коридор, к неудовольствию Скина. В одном из самых задних рядов сидели Леша и Саня. Как легко догадались даже самые недогадливые пропустить события, ради которого исколесили столько тысяч километров, они никак не могли. Впрочем, каков будет финал сегодняшнего действа, они, очень хорошо знающие состояние судебной системы на своей родине, предугадывать ни за что бы не взялись. Им хотелось взглянуть хотя бы на этого парня, о котором столько было говорено. Распахнулась боковая дверь, и ввели Олега, прикованного наручниками к конвойному. Он шел, опустив голову, и в зал не смотрел. Его завели в клетку, и там наручники от конвойного отстегнули, клетку заперли. Рядом с дверью встали два вооруженных конвоира. Перед клеткой, спиной к ней, расположился за столиком Артем Сретенский, раскладывая бумаги. Он повернулся к своему подзащитному, дружески и ободряюще ему улыбаясь. Олег сел в клетке на скамейку, которая, как вспомнила Женя, так и называется — скамья подсудимых, и взглянул, наконец, сквозь железные прутья в зал. Первой, кого он увидел, была Женя. Она изо всех сил улыбалась ему, стараясь дать понять, что все будет хорошо. Потом он увидел свою маму. Она тоже улыбалась. Но какой страдальческой была, как она ни старалась, ее улыбка. По лицу Олега пробежала судорога. Через силу он слабо улыбнулся матери и снова опустил голову. «Прошу встать! Суд идет!» провозгласила хорошенькая девушка в короткой юбке, секретарь суда. Зал встал. вышли три человека в черных мантиях и заняли места за судейским столом. После этого сели люди в зале. Вообще людей было не так много, как на том суде, когда все жители Оглухина требовали жестокому убийце самого жестокого наказания. Женя первый раз была на суде, но интуитивно она уже понимала, почему все должны встать, когда входит суд. Потому же, почему судью надо называть «Ваша честь», ведь приговор выносится именем Российской Федерации, то есть от имени каждого гражданина России, значит, любой российский гражданин и должен показать, что он уважает свой суд и доверяет ему. Вставая перед судьей, мы заявляем о нашем уважении к чести своей страны. Правда, Женя уже не помнила, что она поняла за последнее время сама, а что ей пояснил когда-то папа. Началось то, что называется судебным заседанием.